Зная, что подземелье обескровлено потерей огромного количества энергии, я решил не поглощать его энергию, а пустить подземелье на расширение своего. А что, тут вполне большое подземелье, и вышло очень даже неплохо. А еще я напомню, что расширение идет с 1 по 5, и с 6 по 10, так что основные плюшки получают именно первые в пятерках. В итоге я имею следующие: номер этажа, размер, количество монстров. Первый этаж – 1366, второй этаж – 1120, третий этаж – 820, четвертый этаж – 540, пятый этаж – 494, шестой этаж – 2012, седьмой этаж – 2033, восьмой этаж – 3519. Мне кажется, что немного сломалось соотношение размеров этажей, но, вероятно, после определенной границы, это не учитывается. Имею в виду, что для того, чтобы расширить этаж 3, нужно расширить этаж 2. Но во всяком случае, я доволен, очень доволен. Сэкономил 1200 энергии. А поглощая я подземелье обычным способом, дай бог получил бы 20 тысяч. Медведь, тебе удалось. Раздались голоса азиатов, а я осознал себя снаружи телецентра. Конечно, но не расслабляйтесь, лишь закрыв все подобные подземелья, вы спасете свой мир и избавитесь от зомби, заявил я, глядя на того азиата неопределенного возраста. Но тут, уверен, вы и сами прекрасно справитесь. Хотя я предложил бы вам поторговать. Меня интересуют кристаллы. Торговля? Приподнял брови азиат, но сейчас стало так шумно, что говорить уже было невозможно. Они в этом подземелье поселили 1020 человек. Многие лишились имущества, так как на поверхность выбросило лишь самих людей и то, что было у них в руках и на телах. Так что, пообещав вернуться, я скрылся в ближайшей двери, несколько шокировав азиатов. Сам же оказался на базе ВВС. Сейчас там было оживленно. Вижу машины корпоратов, группу гражданских, стоящую кучкой перед двумя военными, а также взлетающий бомбардировщик. Как у них еще бомбы не закончились? А вообще, все удачно сложилось. Зомби собрались в армии, а тут их кучно ядерными бомбами бьют. Если бы от бомбардировки можно было получать заряд бодрости и кристаллы, пилотов разорвало бы как меня, но и кристаллов получили бы целую тьму. Александр, услышав голос, заозирался и увидел президента. Выглядел тот, словно другой человек, как человек, у которого есть цель, и он любой ценой ее добьется. Готовьте самолет, летим в конфедерацию Кронга. Значит, его глаза загорелись, на что я лишь кивнул и скрылся в двери. Все, я дома. Ну как дома? Я сразу же поспешил в приусадебную территорию, где царила праздничная атмосфера. Всюду стояли ряды открытых сундуков. Много сундуков. Даже я рот открыл от недоумения. Сундуков и правда целая тьма. Меж них ходят мои женщины и делят добычу. Половина нам, половина тому, кто добыл. Все честно, ведь я привел их к сундукам и зачистил город. Поэтому никто и не возмущался. Наоборот, патриархи смеялись, шутили и выглядели очень довольными. Вижу, улов что надо, я подошел к трем мужчинам, которые прекрасно видели, что я направляюсь к ним. Пожалуй, лучший за всю историю рода, первым ответил Кошкин Георгий Платонович, отец Леры. Ему было 50 с лишним лет, но выглядел он хорошо. Высокий, стройный и статный мужчина с черными волосами. На нем была легкая броня, а вот оружием оказались парные топоры. Удивлен. 47 первоклассных сундуков, с не менее первоклассным снаряжением, добавил он. Зачем же так в лоб? Расхохотался Васильков Дмитрий Сергеевич, отец Оксаны. Это был крепкий рыжеволосый мужчина, с сильным характером и телом. Он был облачен в красные латы, за спиной виднелись мощные щиты и тяжелый меч. Александр может пожалеть, что пригласил нас. Не пожалею. Сэкономленное время ценнее сокровищ, возразил я и кинул взгляд на монгола. Старый хан выглядел немного уставшим. Были проблемы, не скажу, что прям проблемы, но один из моих сильно надышался спорами грибов и едва не обратился в зомби. Благо, зубы выбдели. Мы немного поговорили, и я нашел Алису, общающуюся со своей матерью. Она была одета в черное и, видимо, участвовала в сборе. А вот и Александр. «Все удачно?» – спросила высокая грациозная женщина. Она была сильна, 11 ранга, а еще красива. Алиса была вся в мать, ну кроме роста. Вполне. Еще одно такое подземелье, и целый мир будет спасен от уничтожения. Но будет куда сложнее, добавила моя лисичка. Скорее всего, там будет ожидать смертельная ловушка, согласился я. Но мы справимся и возьмемся за спасение Земли. Да, Алиса уже рассказала про этого богоподобного и его подземелья. Женщина мгновенно стала серьезной, но продолжала улыбаться. Поэтому, Александр, не стесняйся и обращайся за помощью. На самом деле помощь нужна. Алис, расскажешь про орков? Угу, закивала коротышка, а я пошел дальше и навестил всех остальных. Енот проклинал весь белый свет за то, что взял так мало воинов. Гоблины находились в полуобморочном состоянии из-за обрушившихся на них богатств, а три воровки принимали ванны из кристаллов, забравшись в сундуки. И чего такой хмурый? Обратился я к Тайшу. Его люди тоже нашли сундуки, хоть и меньше, чем остальные. Когда вокруг тебя столько сильных существ, ощущаешь себя ничтожным тараканом. Даже гоблины, кивнул он на Гзара, теперь сильнее нас. Ну так какие проблемы, видишь кристаллы, кивнул я на сундуки. Покупаешь у Клея зелье развития, и она пробуждает в тебе силу. И так, пока не упрешься в предел. Если все так просто, почему сам не пользуешься зельями? Я и мои слуги можем добиться всего этого без использования допинга. И зелья снижают, предел которого ты сможешь добраться без них. Но тебе-то что, ты и так не можешь развиваться, да и времени нет. Пожалуй, вы правы, но можно уточнить, а мои люди? С надеждой спросил тот. Я здесь. Нас перебила Клея. Я попросил Альфа позвать ее. Все объясню и расскажу, дорогой клиент. Она быстро начала окучивать Тайша, а я пошел дальше и добрался до патриарха Зубовых. Старик общался с двумя крепкими мужчинами, каждому лет так за 40. Возможно, попробуем, но, судя по всему, это неизлечимо. Услышал я голос одного из них до того, как те замолчали, увидев меня. Не хотел подслушивать, но, если вы про вирус, то от него в сундуках попадаются вакцины. Они дают иммунитет. Вот как, а могу ли я выкупить у вас ее? Поинтересовался старик. Да, конечно, в моей руке появилась склянка. Но сам вирус не имеет воли и разума. Им управляет некий сигнал. Мы немного поговорили со стариком. Тот очень заинтересовался вирусом и особенно способом защититься от него. И, кстати, очень хорошая инициатива. Мало ли что богоподобный учудит на земле, но также мы затронули и одну важную тему. Для этого я собрал всех патриархов, а также их приближенных, и привел в холл. После чего выпустил петуха в одном из городов, где обитали зомби. Он притащил одного из них. Зомби рычал, кряхтел, но стоило мне закрыть дверь, как замолчал и стал пассивен. Дышал, медленно мотал головой и мог даже сделать шаг, но бесцельно. А после я открыл дверь в мир, захваченный орками. Ничего не изменилось. А вот когда открыл дверь на землю, арк ха-ха-ха. Зомби тут же попытался наброситься на Зубова, но был схвачен мною за шею. Дверь закрылась и теперь мир зверолюдей. Зомби затих. Предельно ясная демонстрация, вздохнул отец Оксаны. Значит, чтобы этого не допустить, нужно закрыть подземелья. Именно что закрыть? Согласился я, не зачищать, подпитывая их энергией, а закрыть. На данный момент я не уверен, что смогу осилить подземелье 12 этажа и ниже, так что приходится становиться сильнее. 10 ранг уже, скорость, от которой кровь стынет в жилах, ответил хан, и, судя по лицам, с ним все были согласны. Все не так просто, и дается это с огромным трудом. Мы и не сомневаемся, согласился Васильков. После чего мы все обговорили дальнейшее сотрудничество. К этому времени была согласована дележка добычи, и суммы выходили умопомрачительные. С другой стороны, вот зачищали бы азиаты этот город, он бы вмиг эволюционировал до 11 этажа, а там и до 12, ну и так далее. Людей обуяла бы жадность, и они сам себя угробили бы. План богоподобного был хорош, но на одну хитрость всегда найдется другая. Сундуков было найдено более 2500, можно округлить до 300. В каждом сундуке было в среднем 9000 кристаллов, да, выходит колоссальная сумма. Но это лишь кристаллы, а сокровища, вот что главное, артефакты, расходники, зелья и многое другое. И здесь Ане с девчатами пришлось нелегко, ну, кроме енота. Тот получил в сундуке, к примеру, 11000 кристаллов, всякую мелочевку, а также копье редкого качества. В итоге нам все кристаллы и содержимое сундука, а ему копье, которое он продаст за сумму втрое выше ценности сундука. В основном, люди предпочитали брать свою долю артефактами, и я не был против, все же награда подстраивается под того, кто открыл сундук. Ну зачем мне копье, которое обращается в тень и может, К примеру, вырваться из нее и пронзить кого-то. Алиса таким точно не будет пользоваться, а выгодно продать его я не смогу. И много всего такого подобного. Так что мы брали лишь то, что нам действительно пригодится, а не будет пылиться на складе. Ну а также камни стихий. Это добро нам нужно. Зелье развития тоже. Да и расходники нужны. Особенно нужны артефакты поддержки. Такие, как пояс полета, браслет телепортации, на пару метров, а еще из десятков видов мне приглянулся ошейник подчинения. Первый раз вижу такой артефакт, и с его помощью можно подчинить себе монстра. Про силу монстра ничего не сказано. Интересного было очень много, а непонятного еще больше. А кристаллов я получил, сложно сосчитать, но более 2 миллионов. 200 или 400. Сегодня буду тратиться. И вот, когда все разошлись, ну, кроме Тайша с людьми, эти сейчас страдают. На примере волшебника, который все же пробудил внутреннюю силу, могу смело утверждать, что это капец как больно. Зато Клея самая счастливая на свете. К ней выстроилась целая очередь. Гоблины, панрийцы да даже воровки захотели поднять ранг. Ну а мы разместились в холле, и с видом будто у нас был бурный секс, пили чай с ягодным пирогом от Альфа. Девчат, это было лучше, чем недельный шопинг. Вдруг заявила сестра и захихикала. А да, простонала Оксана. Чувствую себя такой счастливой, добавила Лера. Мой род стал существенно богаче и сильнее. Кстати да, Саш, ты чего такой долгий? Почему ты еще не женился на них? Фыркнула Анютка. Медведевы должны размножаться. Так что давай, свадьба, детишки и все такое. Я посмотрел на нее, но промолчал. Не стал давить на больное. Вместо этого отрыл интерфейс усадьбы и... Внимание! Все условия для перехода усадьбы на уровень 9 выполнены. Вы можете создать новый этаж подземелья. Ну-с, будем кобальдов скрещивать с троллями. Поинтересовался я у женщин, и они резко встали. Мы тебя побьем, Аня показала бицепс. Уж лучше гоблины, заявила Кристина. Высокорангового тролля я буду полчаса ковырять. Оно того не стоит, добавила Оксана. Гоблины, их же тьма, они крикливые и у них ловушки. А еще лучники и маги. На высоких рангах они особенно опасны, даже Мария возразила. Тогда, заулыбался я, как насчет устроить охоту на подземелье и подобрать противника, который будет по душе, от жопы хитрая, расхохоталась Аня. Идет, хочу элитных тварей, которых мало, но кристаллы прямо горстями чтобы сыпались, и чтобы умирали легко. Есть королевские пингвины, сам мерзни, мне приключений с драконом хватило, я лишь развел руками. Но нет, сразу мы не побежали закрывать подземелья. Сперва мы пошли к нашим 6 сундукам с 10-го этажа, хранящимся на складе. Это сундуки босса, лучшие из лучших. Лучше них только, наверное, те, что появляются в каком-нибудь испытании, как та башня в подземелье гоблинов. Для начала, в каждом сундуке было более 30 тысяч кристаллов, что уже говорит о многом. Ну а дальше, сердце ветряного дракона, необычайно редкий артефакт. Если съесть его, ваши возможности к естественному восстановлению и талант к магии ветра увеличится. Примерная цена – 110 000. Я же говорил, что такие сундуки дают то, чего ты желаешь больше всего. Так вот, я очень желал сердце дракона, чтобы усилить магию ветра, которой я так часто пользуюсь. Поэтому я быстренько съел его, но пришлось отвернуться, чтобы женщин не стошнило. А оно крупное такое, размером с мою голову. И пока я ел, женщины обыскали все сундуки и уже примеряли обновки. Вот шустрые какие. Муа-ха-ха-ха. Смеялась Анюта, держа в руках длинную металлическую перчатку. Теперь я богиня механизмов. Я само воплощение мощи. Кинул взгляд на перчатку и запросил информацию у усадьбы. Брови тут же полезли наверх. Дар милостивый энте. Легендарный артефакт. После привязки, вы можете использовать артефакт, чтобы призвать магическое облачение энте или механическую куклу. Внимание! После привязки никто другой не сможет использовать артефакт. Внимание! Доступно 3 из 3 облачений для привязки. Подходит для рангов. Не определено. Примерная цена. Не определено. Описание было странным. А еще этот артефакт отличался от дара энте, который получила Мария. Он более высокоранговый и, похоже, сестра может сразу иметь 3 облика. Да уж, это прям классно. Далее меня заинтересовала магическая броня Оксаны. Выглядела она настолько эффектно, что я засмотрелся. На ней были штаны из тонкой красной кожи, которая сексуально обтягивает красивые ножки рыжеволосой девушки. Высокие сапоги из черной кожи, то ли рубашка, то ли блузка, тоже красного цвета, но с пышным воротником и рукавами. Сверху черный жакет из кожи, черная кожаная шляпа, немного напоминающая ковбойскую, а также два тяжелых черных металлических наруча. Комплект великой огненной ведьмы Нер, легендарный артефакт. После привязки вы можете использовать артефакт, чтобы призвать облачение Нер. Внимание! После привязки никто другой не сможет использовать артефакт. Подходит для рангов 8-14. Примерная цена 2-339-000. Информации капец как не хватало, но явно что-то хорошее. А еще чувствую острую зависть женщин к артефакту Марии, потому уже два аналога получили. Ладно, что еще есть? А нет, вру, три аналога. Кстати, мне кажется, что усадьба помогает с выбором наград, возможно, даже улучшает. Если это так, то многое становится понятным. Кулон духа матриарха Лололи. Легендарный артефакт. После привязки вы сможете воззвать к душе повелительницы кошек матриарху Лололи. Внимание! После привязки никто другой не сможет использовать артефакт. Подходит для рангов 8-14. Примерная цена 1-121-211. Тоже ничего не понятно, но теперь Лера была облачена в меховой топ, меховую юбку, меховые сапоги и крепкие перчатки с длинными когтями-лезвиями. Но, учитывая стоимость, это не может быть чем-то плохим. И, конечно, то, что оно все попалось нам, очень странно. Хотя, может, тут играет и тот факт, что босс подземелья был к нам благосклонен. Или цена зависит от спроса на аукционе. ХМ, нужно будет изучить этот момент. Далее блондинки. У них в руках были корона и массивный одноручный молот. Корона святого Тирианса IX. Легендарный артефакт. Корона усиливает любую светлую магию и способности, а также наделяет ее свойством уничтожать нежить. Подходит для рангов 8-13. Примерная цена 1-001-996. Молот святого Тирианса IX. Легендарный артефакт. Молот, использующий силу света для сокрушения врагов, способен копить энергию для атаки. Подходит для рангов 8-13. Примерная цена 1-241-996. Похоже, что моя добыча оказалась самой дешевой. Странно, что сердца драконов не легендарные, а лишь необычайно редкие артефакты. Впрочем, это, возможно, из-за того, что драконы не такие уж и редкие. Вон, сам дракона убил. Они же в подземельях попадаются, так что да, вероятно, из-за этого. Но я доволен. Моя магия ветра теперь куда сильнее. Чего стоим, думаем, на меня со спины набросилась сестра. Вот, смотри, что мы тебе собрали из всех 300 сундуков. Зи сказала, что оно подойдет тебе. Сперва не понял, но сестра указала в сторону, и там на полу разложено снаряжение. ХМ, это была черная куртка-плащ с капюшоном, имеющая повышенную защиту от стихийных атак, темно-серые кожаные штаны со способностью к резкому ускорению, а также прыжкам, мощные кожаные сапоги, напоминающие берцы, позволяющие высвободить магию огня, перчатки со способностью телекинеза на 5 метров, а также пояс барьера. Последний по оценке усадьбы стоит 300 тысяч, дороже сердца дракона. Брутал, захихикала сестра, когда я снарядился, но и правда неплохо, а еще оно отлично растягивается при трансформации в медведя, да и из своего старого снаряжения я уже вырос, оно было лишь до 8 ранга, а я уже 10. Кстати, о рангах, хватит ли мне сил для него, просыпаться будешь, спросил я у каменного эльфа, подойдя к нему, окаменевший эльф держал тетиву натянутой и, судя по выражению лица, с кем-то сражался и проиграл. Женщины засуетились, мне вручили все украшения из крипта, а я начал вливать магию в статую. ХМ, есть разница. Если раньше я, грубо говоря, на одну единицу маны каменного проклятия тратил 100 единиц своей маны, то сейчас это 1 к 10, может, чуть больше, сойдет. Начинаю. Вспыхнув маной, обрушил ее на статую. Усадьба бережно передавала мне энергию, которую я уже сам преобразовывал в ману, и этой маны было так много, что и я статуя начали сиять голубым. Но цвет постепенно сконцентрировался до синего, а дело пошло легче. Соотношение маны уменьшилось до 1 к 7, потом 1 к 5, и оно продолжило сокращаться. Похоже, я пробил главный магический барьер. Постепенно эльф покрылся трещинами, и девушки перепугались, что тот лопнет. Но нет, когда трещины стали расширяться, мы увидели кожу. Сперва она была серой, но постепенно розовела. И вдруг, с магическим хлопком, весь камень разлетелся от эльфа в стороны, а из его груди раздался яростный крик, и эльф спустил тетиву. Благо, магия в стреле давно развеялась, и она просто ударилась об стену склада и лопнула. «Спокойно, ушастый», — произнес я, хватая того за плечи. Эльф же мгновенно вырвался и, отскочив назад, умудрился в прыжке выхватить стрелу и натянуть тетиву. Но я оказался позади него и, сделав подножку, просто уронил на пол, затем навалился. Я сказал спокойно: «Ты в безопасности». Для убедительности я обратился медведем: «Где я?» Глаза эльфа расширились, а миг спустя наполнились яростью. «Он где?» «Ты проиграл. Тебя обратили в камень. Я тебя расколдовал. Поэтому успокойся». Камень. На его лице появилось столько обиды и горечи, будто он целый лимон съел. После чего выдохнул и успокоился. «Значит, я обязан тебе жизнью?» «Еще как обязан. Я тебя как дорогую статую купил». «Понял. Я все возмещу. Только вернусь в теле Алго». Я помог ему подняться, и эльф огляделся. «Так, где я?» «Сперва ответь, в каком мире находится этот твой теле Алго?» «А, я не понимаю тебя. Миры? Знаешь о мирах?» «Судя по взглядам эльфа, о мирах он не знает. Что же за мир такой дикий? Хотя, кто знает, сколько лет он находился под проклятием?» «Не понимаю», — покачал тот головой. «Назови значимых исторических личностей твоего мира, самых известных, но не только у эльфов». «А, ладно, так, король мертвых Ниордан, первый эльфийский император Мирриль, великий ящер Один, ха, Один, так и знал, Миршасмит. А, священная гора», — удивился тот, — «видимо, в честь нее и назвали ваш мир. Да уж, долго ты в камне простоял, 1000, как минимум». От моего заявления глаза эльфа наполнились ужасом. «Мои родичи, многие из них уже умерли от старости», — он прикусил губу, после чего отошел назад и поклонился. «Молю, помоги мне попасть домой. Да я бы с радостью, вот только у меня пока что нет пути в этот мир». «Как так?» — ушастый был ошарашен. «Где я?» «Нигде. Ты вне пространства. Я так называемый владелец. Но, вероятно, тебе это ни о чем не говорит. Можешь считать меня кем-то вроде путешественника межмиров». «Путешественник межмиров», — пробормотал тот, немного недоумевая. «Однако, если ты будешь служить мне, скажем, лет так 20 по внешнему времени, я сделаю все, чтобы помочь тебе вернуться. К тому же я и сам заинтересован в том, чтобы попасть в твой мир». «Зачем тебе это?» «Попасть в мой мир?» — насторожился он. «Там живет близкий мне человек», — честно ответил ушастому, а он внимательно смотрел в мои глаза. «Хорошо, 20 лет это небольшой срок. Я готов отплатить службой своему спасителю», — согласился он и протянул руку. 20 лет это небольшой срок, — ужаснулась Лера. «Эльфы живут более 1000 лет. Для них даже 100 лет это не шибко много», — хохотнул я, пожимая руку ушастого. «Мне 510 лет, а зовут меня». В этот момент особняк тряхнуло. «Да вашу ж мать, нападение». Глава 12. Холл. Некоторое время спустя. Входная дверь жалобно трещала, с трудом сдерживая мощь бьющего по ней. От силы удара ходуном ходила вся усадьба, а мы стояли и ждали. «Что-то долго ломают», — обратился я к Альфу. Он держал в руках трехметровый посох дубину, а стояли мы позади 10 тяжелых стационарных огневых точек ромашка. Эти мощные, частично окруженные защитными пластинами двуствольные автоматические пушки были готовы рвать противника на части, а за ними сидели Ро, Инан, Леви, гоблины и несколько человек. Пушки, словно стена, закрывали четверть холла. Вот на этой четверти мы и стояли всей нашей компанией. С нами был эльф, его зовут Ликс, и он подписал со мной контракт. Ушастый оказывается аж 11 ранга, и он был патриархом одного эльфийского рода. Внешне Ликс эльф, ну что еще можно добавить, выглядит лет так на 35, строен, высок, хорош собой. Одним словом, эльф. Согласен, не понимаю причин. Богоподобный послал более слабых противников или здесь что-то иное, я не понимаю. Альф был растерян. Впервые его таким вижу. А вот мои женщины пылают решимостью, хотят обновки испробовать в деле, и я их понимаю. Сам хочу посмотреть на это. После потери семени в реальности прошло меньше недели. Он очень быстро среагировал, но не мог же он вновь рискнуть семенем. Не могу знать, господин, — покачал головой, а я кинул взгляд на ящики с боеприпасами. Они были встроены в пол, чтобы не мешались, но автоматическую систему подачи пока не сделали. Не до этого было, да и сложно. Боеприпасы зачарованы, часть, как вы и просили, я сосредоточился на орхидее,